накренили сны, зачерпнули дно, расступились псы, допустили кран, допустили жить, допустили смерть, умирая встать, восставая петь. Убивайте нас, заполняйте цех, заливайте квас. Заполняйте цех. Заливайте квас.